Глава 42. Адам. «Кажется, я на верном пути. Если не буду сворачивать, приду прямиком к сердцу ведьмы. Никакие преграды мне не страшны, главное не сворачивать. За этот ее взгляд, каким она смотрела на меня вчера ночью и сегодня утром, за него и умереть не жалко. Но умирать я не собираюсь, у меня слишком много планов, слишком много желаний. Хочу быть примером для детей». Хочу стать идеалом для Кейны, а сейчас мне бы побыть идеальным и примерным комиссаром. На работе первым делом вызываю на доклад своих следователей, начальников оперативных групп и, конечно же, лаборантов. Заодно и Геделя приглашаю, который так удачно обнаруживается в комиссариате. Зачастил товарищ некромант в мою обитель. Однозначно зачастил. Итак, поднимаюсь со стула. Какие будут результаты за неделю? Господин комиссар... Кивает главный следователь Варлок Леов. «Смею признать, данных по-прежнему мало. Мы узнали, что наш душитель — сильный варлок. Он всего скорее обитает в двух мирах и явно выбирает не случайных жертв. Между ними есть определенная связь». «Вот с этого места поподробней». Тут уже подключается Гедель, который на меня почему-то смотрит точно язвенник на редьку. Очень странно. «Мы проверили еще раз жертв». «Пришлось их сгумировать тела и восстанавливать их, но не суть. В общем, выходит то, что наш клиент выбирает тех, кто каким-либо образом связан с темными практиками». «То есть...» «Не тормози, Герон!» Чуть ли не скрипит зубами. «Маньяк убивает ведьм или полуведьм, которые практикуют темную магию с жертвоприношениями. У всех убитых им женщин под ногтями обнаружен пепел Бируса или могильника Бурова». «Главное растение, с которого начинается любой черный ритуал. Как суд, медэксперты, вашей богадельни этого не обнаружили год назад, не знаю». «Я что-то не пойму твоего настроя, Арон. Какого хрена этот белобрысый мертвячник себе позволяет? Ты находишься на моем участке, потому что я дал на это согласие. Так что засунь свои бабские перепады настроения глубоко в задницу и соблюдай субординацию. У себя в институте благородных девиц будешь зубами скрежетать, а здесь ты подчиняешься мне». «Уж кому-кому», — нагло ухмыляется этот гад. «А тебе я точно не подчиняюсь. Я здесь по требованию Де Брока, если ты не забыл. И за неделю я сделал больше, чем весь твой детсад за 2 года». «Господин комиссар», — поднимается второй следователь Нильс. «Если эта блондинка не заткнется, я ей втащу». «А мы поможем», — уставились на него остальные. «Охренел некромант». «Все успокоились. Обменялись комплиментами и хватит, работаем дальше». «Но я еще поговорю с поганцем». «Права была Риша, вот же плесень лабораторная». «Так, какие предположения? Почему именно эти ведьмы? Какие мотивы могут быть у душителя?» «Какие угодно», — вступает Леов. «Можно было бы подумать, что она проводит свои собственные ритуалы, но нет. Во-первых, всегда оставляет тела. Во-вторых, связи между местами, где их обнаружили, никакой. Как и время убийств, ни о чем не говорит». «Связи между жертвами тоже никакой. Кроме, как выяснилось, общего интереса к темной магии. Рассматриваю фото убитых». «Значит, что-то личное», — снова подает голос некромант. «И найти мы его не можем, потому что он скачет между мирами. Запроси информацию у наших коллег из мира людей. Есть ли у них похожие случаи?» «Есть», — кивает Корсак. «Свяжемся, узнаем». «Ладно, работаем дальше, а ты...» Смотрю на раздраженного донельзя Геделя. «В мой кабинет». «С радостью», — устремляется за мной следом. «Какого беса происходит с этой выскочкой?» В кабинете оказываемся через пару минут. Я преспокойно сажусь в свое кресло, а некромант все стоит, сопит, глаза щурит. «Хрен ли с тобой стряслось, Гедель? Ты чего творишь?» «Со мной все в порядке», — отвечает на выдохе и очень старается взять себя в руки. «Меня волнует судьба несостоявшейся жертвы душителя». «Риши?» «Да. Савьери тоже любительница нестандартных ритуалов. Если он ее не тронул сейчас, не значит, что не тронет потом. К тому же у тебя с ней связь, а душитель уже прислал тебе весточку. И только конченый дебил не поймет, что все, кто тебе дорог, находятся сейчас в серьезной опасности. Меня удивляет столь наплевательское отношение к Савьери. Как ты так вообще можешь?» Я оставлял с ней патрульных, но Риша их спровадила, не предупредив меня. Она такая. Ее невозможно заставить, если она чего-то не хочет». «Риша, просто молодая и глупая девчонка. А тебе просто наплевать на нее. Жаль, она этого не понимает». «Я вот тебе чего-то не понимаю. К чему ты клонишь? Не удалось пристроить к ней своего некроманта-младшего? А виноват я? Все-таки ты как был истеричкой, так я и остался, Гедель». «Да пошел ты!» И с громким хлопаньем двери покидает мой кабинет. «Пусть проваливает. Теперь ясно, что его так заклинило. Риша послала к дьяволу, задела самолюбие. Но кое в чем белокурый прав. Савьери в опасности. Пусть она и не практикует жертвоприношения, кроме несчастных опарышей с мышами, которых скармливает живоглотом, но к темной магии обращается частенько. К тому же у нас с ней дружба. И как ее убедить в том, чтобы съехала на время с кладбища, ума не приложу. Эта дурочка скорее согласится умереть, чем оставить на произвол судьбы свой огород. Душитель не зря пришел именно к ней. Видимо, его целью была информация обо мне. И коль так, то, скорее всего, этот подонок знает и о Кейне с Настей. Да. Моему дому нужна особая защита, для чего придется воспользоваться не совсем привычными методами. И тут мне нужна Зельда. Что до заклинания связи, рановато его снимать. Я должен знать, где Кейна. Тогда беру телефон. «Корсак, пригласи ко мне Зельду». Ведьма приходит минут через пять. «Слушаю вас, господин комиссар». «Сможешь наложить заклинание защиты на крови?» «Безусловно». «Хорошо. В таком случае буду ждать тебя завтра утром у меня дома». «Я приеду». «Спасибо. А сейчас мне пора к своим. Я срочно должен обнять свою ведьму. Должен поцеловать ее».